Глава 30. Специально для охотников Кэлен повторила свои слова на языке племени Тины. Ричарду очень хотелось, чтобы права оказалась она, и угрожал бы им Шнырк, а не Шимы. На Шнырка у них управа имелась. Сообщение Кэлен по вполне понятным причинам никого не оставило равнодушным. Особенно если учесть, что она, столь рьяно отстаивавшая мнение, что это Шнырк, теперь вдруг резко переменила позицию, заявив, что нисколько не сомневается. Миру угрожают именно Шимы и никто иной. После этого ее заявления ни у кого не осталось сомнений. Казалось, после слов Кэлен мир изменился для всех. Над равниной повисла тревожная тишина. Ричарду требовалось срочно решить, что делать дальше, но никаких догадок не возникало. Он даже не представлял, с чего начать. Только теперь он понял, что нужно ему было сделать, когда имелась возможность. Но он тогда был так озабочен нависшей угрозой, что ни на что не обращал внимания. Далеко же он убрел от родных лесов. Он страстно желал снова оказаться там. По крайней мере, в бытность свою лесным проводником он никогда не блуждал и точно знал, по какому пути идет. Ричард обратился к темноволосой мудрой женщине Бака Таумана. «Зачем вы проделали весь этот путь, Дюшаю? Что вы тут делаете?» «Ага», – протянула Дюшаю с подчеркнутой тщательностью, складывая руки на груди. «Теперь Кахарин желает, чтобы я говорила». Женщина просто кипела от возмущения. Ричард не очень понимал причины ее настроения, да это, если честно, его нисколько не волновало. «Да. Зачем вы пришли?» «Мы шли много дней. Путешествие было тяжелым. Мы похоронили некоторых из тех, кто вышел с нами. Нам пришлось с боем прорываться по враждебным местам. Мы пролили кровь многих, чтобы добраться до тебя. Мы оставили наши семьи и любимых, чтобы доставить нашему Кахарину предупреждение. Мы шли без пищи и сна, испытывая неудобства и лишения. Мы пережили ночи, когда все мы плакали, боясь неизвестности и тоскуя по родине. Я шла с ребенком, которого Кахарин попросил меня выносить, тогда, когда я собиралась пойти к травнице и убить его, вытравить вместе с мерзкими воспоминаниями с ним связанными. А Кахарин даже не соизволил заметить, что я почтила его просьбу и приняла на себя ответственность за это дитя. Кахарин даже не понял, что каждый день этот ребенок, которого он попросил меня выносить, напоминает мне о времени, которое я провела, прикованная цепью к стене у этих вонючих Мажэнди. Напоминает о том, каким образом я забеременела. Напоминает обо всех мужиках, что использовали меня и смеялись надо мной. Напоминает о том, что я тогда каждый день ждала, что этот день станет последним, и меня зарежут и принесут в жертву. Напоминает о том, как я оплакивала своих собственных детей, которые останутся без матери. Рыдала, что больше никогда не увижу их милые смеющиеся мордашки и не порадуюсь тому, как они растут. Но я почтила желание Кахарина и вынашиваю ребенка этих псов, потому что Кахарин попросил меня об этом. Кахарин же уделяет своему народу, проделавшему столь долгий путь, лишь талику внимания, будто мы какие-нибудь блохи. Он не спрашивает, как идут дела у нас на родине. Он даже не предлагает нам сесть с ним, чтобы мы могли порадоваться тому, что наконец вместе. Он не спрашивает, довольны ли мы, не спрашивает, не голодны ли мы, не хотим ли мы пить. Он лишь вопит и доказывает, что мы вовсе не его народ, потому что не знает наши древние законы, по которым мы жили многие века, и отметает некоторые священные законы лишь потому, что его им не учили, будто по одной только этой причине они не важны. Согласно этим законам, многие пожертвовали жизнью, чтобы благодаря им он кое-чему выучился и смог прожить еще один день. Он думает о своем народе не больше, чем о грязи под ногами. Он без раздумья отбрасывает дарованную ему по нашим законам жену. Он обращается со своей законной женой, как с тварью последней, вспоминая о ней лишь когда понадобится. Древние законы обещали нам Кахарина. Признаю, что они вовсе не обещали такого, что станет почитать свой народ и его обычаи и законы, объединившие нас. Хотя, по моему мнению, любой нормальный человек почтил бы тех, кто так много выстрадал ради него. Я пережила гибель моих мужей от твоей руки и оплакивала их подальше от твоих глаз, чтобы ты не страдал от этого. Мои дети храбро пережили смерть своих отцов, павших от твоей руки. Они плакали по ночам, тоскуя о мужчине, что целовал их на ночь и желал добрых снов. А ты даже не потрудился поинтересоваться, каково мне без моих мужей, которых мы с детьми нежно любили. Не поинтересовался ты и как пережили потерю мои дети. Ты не спросил, как жилось мне без моего нового мужа, данного мне согласно нашим законам, пока он носился где-то в поисках других жен. Тебе настолько наплевать на меня, что ты даже не соизволил упомянуть о моем существовании своей новой жене. Дюшаю возмущенно вздернула подбородок. А теперь, значит, мне дозволено слово молвить. Теперь, значит, ты желаешь услышать, что я хочу сказать после столь долгого и трудного пути. Теперь, значит, желаешь узнать, есть ли мне что сказать достойного твоего высокородного слуха. Дюшаю плюнула Ричарду под ноги. Мне стыдно за тебя. И повернулась к нему спиной. Ричард уставился ей в затылок. Мастера меча смотрели кто куда, делая вид, что они глухие и слепые, и вообще их тут нет. «Дюшаю!» Ричард и сам начал потихоньку закипать. «Не сваливай на меня смерть этих людей! Я сделал все, что мог, чтобы избежать схватки, и тебе это прекрасно известно. Я умолял тебя прекратить это. Ты могла это сделать, но даже не попыталась остановить их. Я был вынужден сделать то, что сделал. Ты отлично знаешь, что у меня не было выбора». «У тебя был выбор», — сверкнула она глазами, полуобернувшись. «Ты мог предпочесть умереть, а не убивать. В благодарность за то, что ты для меня сделал, за то, что спас меня от Мадженди, я пообещала тебе, что если не будешь сопротивляться, то умрешь быстро. И тогда потеряна была бы лишь одна твоя жизнь, а не 30 человек. Раз уж ты такой благородный и так радеешь за сохранение жизни, тебе следовало пожертвовать собой». Ричард, скрипнув зубами, потряс пальцем. «Ты натравила на меня своих людей и надеялась при том, что я просто позволю себя убить и не стану сопротивляться? Дай я тогда себя убить, смертям бы не было конца. Ты отлично знаешь, что я принес вам мир, который сохранил гораздо больше жизней. А во всем остальном, что происходит, ты не понимаешь вообще ничего». «Ты ошибаешься, муж мой», — фыркнула Дюшаю. «Я понимаю гораздо больше, чем тебе хотелось бы». «Магистр Рау», — возвела Кара очи горе, — «вам действительно нужно научиться больше уважать ваших жен, иначе у вас дома не будет ни минуты покоя». И продолжила чуть слышно краешком губ, шагнув вперед. «Дайте мне с ней поговорить, как женщине с женщиной. Посмотрим, не смогу ли я утрясти для вас это дело». Подцепив Дюшаю под руку, Кара отвела ее в сторонку для приватного разговора. 6 мечей выскочили из ножен. Во мгновение ока мастера меча двинулись вперед, перебрасывая вращающиеся мечи из одной руки в другую. Свистящие клинки сверкали на солнце. Охотники племени Тины шагнули им наперерез. В считанные мгновения спокойные равнины превратились в поле битвы. «Всем стоять!» – рявкнул Ричард, подняв руку. Он встал перед Карой с Дюшаю, перекрывая воинам путь. «Кара, отпусти ее! Она их мудрая женщина, к ней нельзя прикасаться. Тысячелетиями людей Бакатаумана уничтожали и приносили в жертву Маженди. И по вполне понятной причине Бакатаумана выходит из себя, когда к ним прикасаются чужаки. Кара немедленно выпустила руку Дюшаю, но из обеих групп воинов ни одна не желала уступить первой. У охотников племени Тины внезапно на их землях появились враждебные чужаки. У мастеров меча вдруг появились противники, готовые напасть на них за то, что они защищают свою мудрую женщину. В столь накаленной обстановке легко могло произойти такое, что кто-нибудь один мог сорваться и напасть первым, а уж трупы начать считать потом. «Слушайте меня, вы все!» — снова гаркнул Ричард. Рукой он нашарил на шее Дюшаю кожаный шнурок, надеясь, что это именно то, что он ищет. Глаза охотников расширились, когда Ричард вытащил вещицу на свет, и они увидели болтающийся на шнурке свисток птичьего человека. «Это свисток, что мне подарил птичий человек!» Краем глаза поглядев на Кэлен, он шепотом велел ей переводить. Кэлен немедленно заговорила на языке племени Тины, а Ричард продолжил. «Вы помните, что птичий человек дал мне его в знак мира? Эта женщина, Дюшаю, защитница своего племени. В честь птичьего человека и во исполнение его мечты о мире я отдал этот свисток ей, чтобы она могла призвать птиц склевать посевы ее врагов. Когда ее враги испугались, что у них не будет зерна и им грозит голод, они в конце концов согласились на мир. Впервые за все времена между этими племенами воцарился мир, и все они обязаны этим свистку, подаренному птичьим человеком. Бакатауману в огромном долгу перед племенем Тины. Племя Тины тоже в долгу перед Бакатаумана за то, что они чтят этот дар и используют так, как того хотело племя Тины, чтобы нести мир, а не войну. Племя Тины должно гордиться тем, что Бакатаумана доверил подарку племени Тины принести мир и безопасность их семьям. Оба ваши племени – друзья!» Никто из воинов не пошевелился, обдумывая слова Ричарда. Наконец, Джиан убрал меч за спину и, распахнув рубашку на груди, подставил обнаженную грудь Чиндалину. «Мы благодарны тебе и твоему народу за мир и безопасность, что принес нам ваш обладающий могучим волшебством подарок. Мы не хотим с вами биться. Если вы хотите взять обратно мир, что подарили нам, можете пронзить наши сердца. Мы не станем драться с такими великими миротворцами, как племя Тины». Чиндалин убрал копье и упер тупым концом в землю. «Ричард с характером говорит правду. Мы рады, что ваш народ использовал наш подарок как должно, чтобы принести мир. Добро пожаловать на нашу землю. Здесь вам ничто не грозит». Активно жестикулируя, Чиндалин отдал приказ своим охотникам. Когда все воины успокоились, Ричард тихонько выдохнул и мысленно возблагодарил добрых духов за помощь. Кэлен взяла Дюшаю за руку и решительно заявила: «Я сама поговорю с Дюшаю». Мастерам меча Бакатаумана это явно не понравилось, но они не знали, что делать. Ричарду предложение Кэлен тоже не пришлось по душе. Беседа запросто могла вылиться в новую войну. Однако он, хоть и весьма неохотно, решил, что пусть уж лучше Кэлен поступает как ей угодно и поговорит с Дюшаю. К тому же выражение лица Кэлен явственно говорило, что не ему решать. Ричард повернулся к мастерам меча. «Кэлен – моя жена, мать-исповедница и вождь всех народов нового мира. Ее следует уважать так же, как нашу мудрую женщину. Даю вам слово Кахарина, что мать-исповедница не причинит Дюшаю зла. Если я вам солгу, можете считать, что моя жизнь принадлежит вам». Мужчины кивком выразили свое согласие. Ричард не знал, кто в их глазах главнее. Он или Дюшаю. Но его спокойный и решительный тон снял все возражения. А еще он знал, что помимо всего прочего, эти люди уважают его не только потому, что он убил 30 мастеров меча, а потому, что он сделал нечто гораздо более важное – вернул им земли предков. Ричард стоял плечом к плечу с Карой и наблюдал, как Кэлен уводит Дюшаю подальше в высокую траву. На травинках еще блестели капли прошедшего утром дождя, оставившего на равнине лужицы. «Лорд Рау?» – тихонько спросила Кара. Вы считаете, что это мудро? Я доверяю мнению Кэлен. У нас крупные неприятности, и мы не можем терять время. Кара довольно долго размышляла, катая в пальцах Эйджел. Лорд Рау, раз магия исчезает, то ваша исчезает тоже? Будем надеяться, что нет. Он подошел к мастерам меча. Кара шла рядом. Хотя Ричард узнал нескольких из них, но по имени знал лишь одного. Джан, Дюшаю сказала, что некоторые из вас умерли по пути сюда. Джан убрал меч в ножны. Трое. В бою? Меченосец несколько растерянно отбросил со лба темные волосы. Один. С остальными двумя произошел несчастный случай. Связанный с водой или огнем? Джан тяжело вздохнул. С водой нет, но один упал в костер, когда стоял на часах. Он сгорел раньше, чем мы успели сообразить, что происходит. Тогда мы подумали, что он, должно быть, при падении ударился головой. Но, судя по тому, что ты тут рассказал, возможно, это и не так. Могли эти шимы убить его? Ричард кивнул. Он с горечью прошептал имя одного из этих посланцев смерти. Синтраши, шим огня. Ну а третий? Джан переступил с ноги на ногу. Когда мы шли по перевалу, он вдруг решил, что умеет летать. Летать? Джан кивнул. Только вот летать он умел, как тот булыжник. Может, он просто оступился и упал? Я видел его лицо перед тем, как он решил полетать. Он улыбался так же, как улыбался, когда впервые увидел нашу родину. И снова Ричард горько прошептал имя третьего шима. Три шима – Риехани, Синтраши и Вази. Вода, огонь и воздух. Взяли еще жизни. Племени Тины шимы тоже убили людей. Я надеялся, что они только здесь, где находимся мы с Кэлен. Но, судя по всему, в другие места они тоже поспели. Ричард увидел, как за спиной мастеров меча охотники Чиндалина притаптывают траву, готовясь развести костер, чтобы разделить трапезу с новыми друзьями. «Чиндалин!» Охотник поднял голову. «Не разводите огня!» Ричард рысцой подбежал к Чиндалину и его охотникам. «А в чем дело?» Поинтересовался Чиндалин. «Почему ты не хочешь, чтобы мы развели костер? Поскольку мы тут застряли, то хотим приготовить поесть и разделить со всеми нашу трапезу. Понимаешь, почесал бровь Ричард, злой дух, что убил Юни, может находить людей с помощью огня или воды. Мне очень жаль, но до поры до времени вам придется жить без огня. Если вы будете разводить огонь, злые духи могут убить твой народ. Ты уверен? Эти люди... Ричард положил руку на плечо Джоана. Такие же сильные, как племя Тины. По пути сюда один из них был убит злым духом из костра. Джан кивком подтвердил, что так оно и было. «Не успели мы сообразить, как он уже полыхал, как факел», — сказал Джан. «Он был сильным и храбрым человеком. Его нельзя было захватить врасплох. Но мы не услышали от него ни звука до самой его смерти». Чиндалин, огорченно поиграв желваками, оглядел простиравшиеся вокруг равнины, затем снова посмотрел на Ричарда. «Но если у нас не будет огня, как мы будем есть? Мы должны печь лепешки и ставы и готовить пищу. Мы не можем есть сырое мясо и зерно. А женщины на огне обжигают посуду. Мужчины используют огонь, чтобы делать оружие. Как мы будем жить?» Ричард огорченно вздохнул. «Не знаю, Чиндалин. Я совершенно уверен лишь в том, что огонь может снова привлечь злых духов, шимов. И просто сообщаю тебе единственно известный мне способ уберечь твой народ. Полагаю, вам все же придется разводить огонь. Только нужно постоянно помнить о таящейся в нем опасности. Если все будут знать об этом, то, возможно, при необходимости вы и сможете пользоваться огнем». «И нам нельзя пить, поскольку приближаться к воде опасно?» «Увы, ответа у меня нет, Чиндалин». Ричард устало провел ладонью по лицу. «Я только знаю, что вода, огонь и высота опасны. Шимы умеют с их помощью убивать людей. И чем дальше мы станем от них держаться, тем для нас лучше. Но исходя из твоих слов, даже если мы все сделаем, как ты говоришь, шимы все равно будут убивать. У меня нет ответов, Чиндалин. Я пытаюсь рассказать тебе все, что мне известно, чтобы ты смог по возможности уберечь своих людей. Однако могут существовать и другие опасности, о которых я даже не знаю. Чиндалин, подбоченясь, посмотрел на принадлежащие его народу равнины. Играя желваками, он размышлял о чем-то. Ричард мог только гадать о ходе мысли охотника. Он терпеливо ждал, когда Чиндалин заговорит. «Это правда, что родившийся мертвым ребенок умер из-за того, что шимы пришли в наш мир?» Нарушил, наконец, молчание Чиндалин. «Мне очень жаль, Чиндалин, но я считаю, что да». Темный пронзительный взгляд охотника встретился с серыми глазами Ричарда. «А как эти злые духи вообще оказались в нашем мире?» Ричард коснулся языком уголков губ. «Я полагаю, что Кэлен, чтобы спасти мне жизнь, сама не зная того, невольно призвала их с помощью магии. Поскольку к ним прибегли, чтобы спасти мне жизнь, то это и по моей вине они здесь». Чиндалин поразмыслил над признанием Ричарда. «Мать-исповедница ни за что бы не замыслила зла, и ты тоже. И все же из-за вас посланцы смерти здесь?» Тон Чиндалина сменился с тревожного и озабоченного на властный. В конце концов, он ведь теперь старейшина. И его ответственность за благополучие своего народа гораздо больше, чем у простого охотника. Примерно так, как охотники племени Тина и меченосцы Бакатаумана, очень похожие по своему мировоззрению, чуть было не передрались между собой, отношения между Ричардом и Чиндалином в свое время тоже были весьма напряженными. К счастью, оба вовремя поняли, что у них гораздо больше общего, чем поводов для разногласий. Ричард посмотрел на остатки туч на горизонте и светлую полосу дождя. «Боюсь, что так. Добавлю еще, что я по небрежности не вспомню очень ценные для Зеда сведения, когда была такая возможность. А теперь он уже уехал в поисках шимов». Чиндалин снова, прежде чем заговорить, тщательно взвесил слова Ричарда. «Вы из племени Тины, и оба сражались, чтобы защитить нас. Мы знаем, что вы не хотели призвать шимов и причинить зло». Чиндалин гордо выпрямился. Росточком он даже не дотягивал Ричарду до плеча. И произнес. «Мы знаем, что вы с матерью-исповедницей оба сделаете все необходимое, чтобы поправить дело». Ричард отлично понимал кодекс чести, долга и ответственности, по которому жил этот человек. Хотя они с Чиндалином были представителями совершенно различных народов с очень разной культурой, Ричард рос во многих смыслах в соответствии с таким же, как у Чиндалина, кодексом чести. «Возможно, — подумал он, — не такие уж они и разные. Может, они по-разному одеваются, но у них одинаковые чаяния, стремления и желания. И опасения у них тоже одни и те же. Не только отчим Ричарда, но и Зет учили его многому из того, чему учило Чиндалина его племя. Если ты совершил поступок, неважно по каким причинам, то должен сам все исправить наилучшим образом. Ты можешь испугаться, это понятно. Никто и не ждет от тебя бесстрашия. Но самое худшее, что ты можешь сделать – убежать от учиненных тобою бед. Неважно, что ты оступился случайно. Ты не пытался отрицать свою вину. Ты не сбежал. Ты сделал все необходимое, чтобы поправить дело. Это из-за Ричарда шимы вырвались в этот мир. То, что сделала Кэлен, чтобы спасти ему жизнь, уже стоило другим жизней. Она тоже не дрогнет и пойдет на все, чтобы остановить шимов. Это даже не подлежит обсуждению. Даю тебе слово, старейшина Чиндалин, что не будет мне отдыха, пока племени Тины и всем остальным угрожают шимы. Я не успокоюсь, пока не отправлю шимов в подземный мир, где им и место, или умру, пытаясь это сделать. На губах Чиндалина мелькнула теплая, преисполненная гордости улыбка. «Я знал, что мне не придется напоминать тебе о данном тобой обещании всегда защищать наш народ. Но мне приятно слышать из твоих уст, что ты не забыл свои клятвы. и, к удивлению Ричарда, отвесил ему оплеуху. «Силы Ричарду с характером. Пусть его кипящая ярость будет направлена на наших врагов». Ричард, потирая челюсть, повернулся и увидел, что Кэлен с Дюшаю возвращаются. «Для лесного проводника у тебя просто талант влипать в кучу неприятностей», – прокомментировала Кара. «Как, по-твоему, после их беседы у тебя осталась хотя бы одна жена?» Ричард понимал, что Кара откровенно над ним подтрунивает в свойственной ей странной манере, пытаясь поднять ему настроение. «Одна, я надеюсь». «Ну а если нет?» – хихикнула Кара. «То всегда останемся мы с тобой». «Место жены уже занято, премного благодарен». Ричард двинулся к женщинам. Кэлен с Дюшаю бок о бок шли по траве. Лица обеих были совершенно бесстрастными. Что ж, по крайней мере, крови не видно. «Твоя другая жена уговорила меня поговорить с тобой», заявила Дюшаю подошедшему Ричарду. «Тебе повезло, что у тебя есть мы обе», добавила она. Ричард счел за благо прикусить язык, дабы с него не сорвались неуместные комментарии.